7. Гудение. Я открыл, что пчелы часто узнают чужаков по их поведению, даже если те имеют тот же запах, потому что испуганная пчела сворачивается от страха в клубок, и по нему можно безошибочно понять, что он знает, что он здесь чужой. Лансгрот об улье и медоносной пчеле. Руководство для пчеловода. 1878 года. Если Гарри что-то и узнал за почти четверть века, который он провел на планете Земля, так это то, что люди всегда считали его тупицей, когда видели в первый раз. И он не мог их в этом упрекнуть. Он легко поддается чужому влиянию и иногда следует за другими, даже если на каждом повороте на него смотрят указатели «не туда». «Зачем ты пытаешься каждому угодить?» — спрашивала его мать. Она задавала этот вопрос с 4 класса, когда Гарри позволял мальчикам из старших классов занять у него денег и приходил домой голодный. Он знал, что мама пытается так помочь, но, по правде говоря, это все равно, что называть его тупицей, только помягче. «Эти мальчики не собираются с тобой дружить, сынок», — говорила мама. «Знаешь, как это можно понять?» Гарри покачал головой и откусил сэндвич с арахисовым маслом, который она для него приготовила. «Они хотят что-то у тебя забрать. Друзья дружат, потому что они нравятся друг другу». Гарри не совсем понял, но кивнул. В следующий раз, когда он потеряет деньги на обед, он подумает о том, что она сказала. И в тот день, когда одолжит соседским детям свой велосипед, чтобы скатиться с горки на пустой парковке, и приедет домой с погнутым колесом. А в следующий раз, когда его арестуют за то, что он помог своим друзьям перевезти грузовик, битком набитый телевизорами с плоским экраном. «О чем ты только думал?» — орала на него мать в машине после того, как заплатила за него залог. У него не было ответа на этот вопрос. Гарри сутулился на сиденье от стыда и усталости. Предыдущую ночь он провел в СИЗО в компании старого выпивохи, от которого воняло мочой, и набрался храбрости позвонить своей матери, когда не смог больше выносить этот смрад. «Гарри, почему ты молчишь, сынок?» Мама редко на него кричала. Говорила, что мать не должна себя так вести. И теперь, когда дело дошло до крика, это значило, что инцидент действительно серьезный. Но у Гарри не было для нее никакого объяснения. Он мог только признать, что настолько тупой, что позволил своим друзьям уговорить его сесть за руль грузовика с украденными телевизорами и поехать к покупателю, который оказался копом под прикрытием. О чем он только думал? Точно не о том, что доводы Марти не вязались друг с другом. «Чувак, ничего не поменялось, пари Occupy», — сказал Марти однажды, когда они стали у витрины салона 301. 1% населения все еще держит в своих руках всю власть. Система коррумпирована. Они нам должны. Марти сделал длинную затяжку и отбросил сигарету на тротуар. Сэм кивнул. И Гарри тоже кивнул. Хотя не был уверен, под чем он подписывается. Он просто не хотел, чтобы они считали его размазнёй и слабаком. Ему казалось, что Марти сам почти входит в этот 1%. По крайней мере, его отец там был. Чувак владел сетью домов престарелых, раскинутых по Атлантическому побережью. Марти часто хвастался тем, как отец крутит схемы с Medicare и виллой на острове Флорида Кис. Отец и его брал на работу. И хотя Марти всем видом демонстрировал, что он ненавидит работать на отца, семейный бизнес он все-таки унаследует. Короче, вся эта подоплека Робин Гуда не имела обоснования. Гарри об этом знал. Предложение Марти стырить поставку электроники из магазина, где работал его двоюродный брат, революцией и не пахнет. Скорее, криминальная подработка. В итоге Гарри сделали водителем. И потом он вспоминал, почему Марти и Сэм договорились об этом заранее. Они смылись, когда коп достал полицейский жетон. Гарри сидел в машине, скроллил ленту на Фейсбуке и ничего не заметил. Чтобы привлечь его внимание, копу пришлось постучать в окно. Арестовали только Гарри. Судья приговорил его к 1 году заключения в тюрьме общего режима за попытку кражи в крупном размере. Он выглядел разочарованным, и из-за этого Гарри почувствовал себя еще хуже. «Мистер Стоукс», — сказал он, — «для вас это хорошая возможность начать все с чистого листа. Пока вы недалеко ушли по этой скользкой дорожке, вы еще можете измениться». Мама высморкалась и сдержала всхлип. Сал сидел рядом с ней, скрестив толстые руки с раздутыми от гнева ноздрями. Когда Гарри переехал на запад, он надеялся убежать от неудачных решений, и ему казалось, что это можно назвать попыткой измениться. Родителям хотелось верить, что это движение в новом направлении. Принятие того, что Гарри наконец-то начал жить своей жизнью, а мама и Сал смогут переехать во Флориду, не испытывая угрызений совести. Гарри не хотел, чтобы они продолжали за него беспокоиться. Но Сиэтл оказался большим и сложным городом. Одноклассник, который пригласил его в гости, выглядел не очень обрадованным, когда он приехал. «Лучше бы сначала позвонил», — подумал тогда Гарри. И все равно Джефф молодец, что позволил ему остаться на неделю. Подружка Джеффа, Сильвия, очень ясно дала понять, что она ему не рада. Тогда она сидела дома после работы, то находилась только в спальне. А когда Гарри и Джефф сидели в гостиной, предаваясь воспоминаниям о старшей школе, бесшумно и без единого слова прокрадывалась через гостиную на кухню. Пассивная агрессия Сильвии вызывала гнетущее чувство. И он начал искать свое собственное место жительства. Он даже поговорил с менеджером в доме Джеффа и начал заполнять заявку. Дойдя до проверки судимости, он засунул бумагу в сумку и пробормотал, что забыл свое удостоверение. Кто сдаст квартиру бывшему заключенному? Он шел по мрачной набережной Сиэтла, где к массивным пирсам были пришвартованы огромные контейнерные суда. Пахло креозотом и морской водой. По дорожке прыгали чайки, кричали и выхватывали друг у друга мусор. Шквалистый февральский ветер дул над охваченным штормом Пьюджет-Саунд, и пасмурные облака закрывали горы Олимик. Дождь капал увесистыми каплями, а потом совсем разошелся, превратившись в ливень. Гарри нашел укрытие под сухой крышей рынка Pike Place Market и обнаружил себя рядом с башенкой отполированных яблок. На указателе написано фамильный яблоневый сад Пеппен Брэбурн и Гравенштайн из долины Худ-Ривер. Гарри взял кусочек порезанного на пробу яблока и, положив его в рот, вспомнил, что его дядя по матери жил где-то рядом с Худ-Ривером. Он попрощался с Джеффом, запрыгнул в автобус «Грейхаунд» до Худ-Ривер и с пересадками добрался до Бизи-Корнера. После Сильвии дядя Гарольд поприветствовал его достаточно тепло. Гарри не знал, это гостеприимность такая или старческий маразм, и знать не хотел, но, тем не менее, если у него и были какие-то положительные изменения в Сиэтле, они были теперь утеряны здесь, в лесу. В кафе «Ривер Дейс» Мойра дала Гарри свой ноутбук и показала раздел местных объявлений, разбитый по тематикам. Он впервые смотрел на вакансии в сфере благоустройства участка с тех пор, как его мать и Сал наняли его много лет назад, правда, платили они ему плохо. Мойра сказала, что на такие вакансии брали мигрантов-мексиканцев, и это сбивало цену за работу. «Посмотри в раздел ресторанов», — сказала она, ставя поддон полный хлеба в гигантскую печь. Гарри смотрел, как гладкие мышцы на ее красивой загорелой спине перекатываются под безрукавкой. Он вздохнул и повернулся спиной к компьютеру. Он достал блокнот и начал заносить список возможные варианты. Работа официанта оплачивалась лучше, но у него не было для нее опыта, и стирать одежду было негде. В старшей школе он мыл посуду в забегаловке на Лонг-Айленде, где продавали пиццу, но кухня, на которой высокая температура и влажность — невыносимое место для работы в летний период. Гарри глянул в фермерский раздел. На дно интересное объявление от пчеловода. Зарплата невысокая, но говорила что-то про навыки строительства. Ему нравилось работать на природе, а как он понял, это было невозможно сделать, когда ты живешь в Нью-Йорке. У дяди Гарольда дома ты был на природе, даже если находился внутри, из-за состояния его трейлера. Со временем Гарри полюбились голоса дикой природы, реки и вездесущего ветра, плутавшего в кроне гигантских деревьев. Леса кишели птицами и мелкой живностью, которые полноправно бродили по своим землям, пользуясь отсутствием человека. Иногда по дороге в продуктовый магазин случалось увидеть каякера, гребущего к стартовой позиции. Дядя Гарольд мог молчать часами, если не прерывался на бубнёж под нос. Гарри привык слушать бормотание внешнего мира. Он написал в три места: пиццерию, фермерскую палатку на рынке и пчеловоду. Он мог сослаться на Джеффа, если понадобится рекомендательное письмо. Джефф не знал, что Гарри отсидел в тюрьме, он про это не говорил. Кого еще? Инспектора по досрочному освобождению? Глупая идея. Родителей нет. Он покрутился на стуле и увидел Мойру, которая раскатывала кусок теста. «Эй, Мойра, можно я напишу твой телефон в личной рекомендации?» Она засмеялась и убрала пряди, упавшие на лицо. «А ты не промах, Гарри. Я имею в виду, я же тебя только встретила». Его лицо залило краской. «Да, прости, я просто...» «Да блин, это шутка. Конечно, можешь написать. Ты же не бывший маньяк, правда?» «Нет. Просто преступник с небольшим сроком», — подумал он. «К тому же горе-преступник». Она сказала ему свою фамилию и адрес электронной почты и пригласила его на свою вечеринку в кафе в 5 вечера. Он может поехать с ней. «У меня хорошие друзья, они тебе понравятся». Сердце Гарри бешено колотилось. Мойра, такая красивая, пахла корицей и топленым маслом. Жизнь поворачивалась к лучшему. Он помахал рукой и вышел из кафе, притворяясь, что ему есть куда пойти. Надо было убить время до 5 вечера, и он пошел гулять по небольшому центру города Худривер по направлению к набережной. Ветер усилился, когда он приблизился к реке, и засвистел в ушах. Гарри видел белые волны на зеленой воде и какое-то движение в середине канала. Он видел виндсерферов в прибрежных районах Нью-Джерси, и парочка таких сейчас носилась во все стороны по водной глади, как голодные пластиковые акулы. Но было еще что-то новое. Большие штуки, похожие на параглайд, летели над водой. Гарри присмотрелся и увидел надпись: «Зона разбега кайтсерферов. Просьба зрителям быть повнимательнее». Люди в гидрокостюмах нагнетали воздух в большие кайты. Гарри наблюдал, как один мужик сигнальным жезлом подавал знаки одной женщине, которая держала кайт на другом конце площадки. Она отпустила кайт, и мужик направил его прямо. Гарри видел, как он двинулся к реке с парящим над головой кайтом. Потом он запрыгнул на вейкборд и помчался по каналу. Зрелище завораживающее, притягивающее людей по всему побережью и из самой его глубины. Они выпрыгивали из воды, замирая в воздухе на невозможно длинные секунды. Они делали вращения и сложные трюки. На длинной песчаной косе он увидел десятки людей в гидрокостюмах, которые то и дело запускали в воздух и приземляли большие цветные кайты. Гарри откусил булочку с корицей, которую ему дала Мойра, еще тепленькую из печи, сдобренная медом так, что у него заболели зубы. Мимо него прошел большой мужик с ярко-розовым кайтом в одной руке и бордом под мышкой в другой. Он положил все рядом с Гарри. «Черт, это, видимо, день искупления за прошлые грехи», — усмехнулся он и откинул назад длинные мокрые волосы с лица. «Лучше бы я дома, что ли, остался и разложил носки». Он говорил, как будто для Гарри. Тот спросил: «День неудачный?» Здоровяк хрустнул шеей. «Не, не особо. Ветер стихает. Переменный типа», — сказал он, проведя рукой по воздуху. «То сильный, то слабый. Но, слушай, это все равно ведь лучше, чем в офисе торчать, правильно?» Парень перевернул кайт и открыл клапан. Воздух со свистом начал выходить, и кайт обмяк до состояния розовой простыни. Гарри смотрел, как парень начал его складывать. «Этому сложно научиться?» — спросил он. Тот засмеялся и показал пальцем на батарею трейлеров рядом с водой. «На обучение в школе тебе точно скажут, что это просто, но я разумный человек и говорю людям правду. Это вызов. Тебе нужно выходить на воду, оставаться на воде и во всем разобраться самостоятельно. В школах есть гидроциклы, на всякий случай рации и прочее, но по факту тебе нужно научиться различать, что хочет ветер, и быть твердым, когда все пойдет наперекосяк». Он посмотрел на булочки с корицей. «Ривердейс? Ох, чувак, как мне нравятся их булочки с медом». «Можешь взять одну», — предложил Гарри и пододвинул коробку к нему. «Я обе не съем». Когда здоровяк начал протестовать, Гарри настоял. Он взял булочку своей большой клешней и так, как будто уменьшилась в размерах. «Дорого, наверное», — осмелился Гарри. Кайтер отщипнул кусочек булочки, засунул в рот и кивнул, пережевывая. «Скажем так, на новехонькое оборудование, полный набор кайтов, растроповку, трапецию, доску уйдет 4-5. Гарри присмотрелся к нему. Было не похоже, что у него запросто могут оказаться 4-5 тысяч долларов. Но можно достать подержанное оборудование за бесценок. И кто-то из этих людей отдает иногда что-то даром в конце лета. Гарри скептически посмотрел на него, и парень улыбнулся. «Серьезно, чувак, некоторые из этих людей просто не знают, куда потратить свои денежки. Поэтому нам нужна революция». Он ударил кулаком в воздух, Гарри вспомнил Марти и побледнел, но здоровяк засмеялся. «Шучу. Я слишком ленивый для такого. Кроме того, мне нужен только ветер». Он тряхнул головой и убрал волосы с лица. «И пиво», — сказал он. «Сейчас мне очень нужна банка пива». Он вытер руки о траву, встал и взял одной рукой сложенный кайт. Протянул другую для кулачного приветствия. «Спасибо, брат. Меня зовут Йоги», — сказал парень. «Гарри», — ответил Гарри. «Еще увидимся, Гарри». Гарри посмотрел вдаль на воду, на песчаную косу, где лежали две дюжины воздушных змеев, и народ наматывал стропы на планку. «Может быть, Мойра подумает, что он крут, если он станет кайтером», — подумал Гарри и провел пальцем по верхней губе. Что Мойре казалось крутым, стало очевидно позднее, в тот же день, на ее вечеринке. Гарри был одним из 12 гостей, все парни и еще одна девушка с очень кислой миной, которая вылупилась в свой телефон и ни с кем не разговаривала. Когда Мойра сказала, что ему понравятся ее друзья, она, наверное, подумала, что он любит каякеров. Но это такие мускулистые, орущие громилы с длинными бородами, из-за которых Гарри себя чувствовал самым ущербным костлявым цыпленком. Она была так добра к нему, но сейчас он видел, что добра не только к нему, а ко многим парням. Она сновала туда-сюда, флиртовала с каждым, не уделяя никому избыточное внимание. Жарку на гриле она поручила самому большому парню по имени Хути, у которого где-то в Портленде был фургончик с фастфудом. Он выглядел так, будто он мог поднять Мойру одной рукой, а другой переворачивать котлеты для бургеров. Точно альфа-самец. Другие толпились вокруг него, хвастались достижениями во время дневного катания на реке. Ему показалось, что он снова попал в старшую школу, только теперь вместо игроков американский футбол вокруг каякеры. Гарри никогда не умел вписаться в компашку брутальных мужиков. Вместо этого он после школы шел в мастерскую, чтобы не возвращаться в пустой дом. Мистер О'Брайен, старый сварливый учитель, по трудам показал ему, как пользоваться всеми инструментами – циркулярным станком, монтажной пилой, фуговальным, строгальным станком и фрезерной машиной. Никто до 30 даже не знал, что такое фрезерная машина. Умение соединять брусья в ласточкин хвост – это точно не так круто, как разрезать бурные потоки пятого класса сложности. Гарри сидел в шерстяной рубашке дяди и грязных штанах и чувствовал себя Бильбо Бэггинсом, как тогда, когда того собирались сожрать тролли. Он сидел, приунывший рядом с костром, и потягивал пиво, размышляя, сколько займет поездка домой в Бизи Корнер по 141-му шоссе. Каким надо быть идиотом, чтобы подумать, что такая девушка, как Мойра, может им заинтересоваться. Она предложила ему старый велосипед, который оставила ее последняя соседка по комнате. Мойра хихикала над чем-то, что сказал Хути. Гарри не хочет перекантовываться на диване, как она ему предложила вначале. Нельзя было не заметить, что за диван будет нехилая конкуренция. Гарри поднялся, ушел в тень. Он немного побродил близ дома, а потом сел на старенький велик и уехал. Когда Гарри ехал под горку к трейлеру дяди Гарольда, ветер сдувал его с нечеловеческой силой. Ему стало лучше, и он понял, что быть в одиночестве не так уж и плохо. Иногда своя собственная компания лучше, чем плохая компания. И он рад, что выбрал ее. Пока еще не было четкого плана, не было работы, друзей. Но все в порядке. Откуда-то Гарри знал, что все будет хорошо. И завтра он пойдет навестить дядю в больнице. Порывы ветра сносили велосипед. Гарри, который редко мог похвастаться, что сделал правильный выбор, почувствовал на миг дикое счастье и не знал, откуда оно взялось. Он посмотрел в небо над дорогой. Звездный пояс сиял в длинном коридоре, открывавшемся между деревьев. Он слышал, как скрипят и стонут сучья, когда ветер забирается в лес и набирает силу, продвигаясь по глубокому ущелью реки. Он думал о кайтах и белой пене волн на широкой глади зеленой реки. Он проехал 20 километров и даже не устал. Он слез с велосипеда у почтового ящика дяди Гарольда и пошел по разбитой дороге в направлении трейлера, запихивая в рот печенье из всякой всячины Ривердейза. Последний горько-сладкий привкус этого дня, проведенного с Мойрой. В голове он составлял список хороших и плохих вещей, которые с ним произошли, и подумывал записать все эти вещи в блокнот. Он прислонил велосипед к дереву, вскарабкался по лестнице, встал у двери и посмотрел на звезды, прежде чем залезть в кровать. Гарри не чувствовал, как чьи-то глаза смотрят на него в темноте деревьев. Наблюдают. Голодные глаза.